Глава 28. Никто из нас не поспал той ночью. Моя спина была исцарапана до крови, но, к счастью, раны оказались неглубокими. И впервые я была благодарна, что у меня не было зеркала. Драван взял на себя заботу о моих повреждениях. Посадив меня на ближайший камень, он аккуратно приподнял тунику, промыл порезы уксусом из фляжки и очистил их кусочками ткани. Его прикосновения были удивительно нежными. Тем не менее, я зажмурилась, когда жидкость попала на открытые раны, вцепившись пальцами в ладони. «Поговори со мной», — процедила я сквозь сжатые зубы, подняв взгляд на Ланселетту, которая стояла рядом, скрестив руки на груди. «Как такое возможно? Как ты сюда попала?» Она изменилась с того момента, как мы в последний раз виделись на празднике во дворе роз. Я не могла не заметить, что подруга выглядела измождённой. Её светлые волосы были перехвачены сзади кожаным ремешком, подчёркивая тени под глазами. Её обычно загорелая кожа побледнела. Несмотря на усталость, которая читалась на её лице, красивые голубые глаза девушки по-прежнему сияли. «Это невозможно», — ответила она прямо. «И если я расскажу, как всё было, ты, вероятно, не поверишь». Она посмотрела через лагерь на Веспора, который сосредоточенно чистил ножи. Он поднял голову и улыбнулся, когда наши взгляды встретились. Я почувствовала знакомое тепло, разливающееся в животе. «Кто это?» — спросила она. «Это Веспор. Он мой друг». Я попыталась сохранить нейтральное выражение лица, но Ланселетта знала меня слишком хорошо. Её брови поползли вверх. Я обернулась к Дравену, который всё ещё обрабатывал мою спину, надеясь, что он поможет мне выйти из неловкой ситуации. «Мы подобрали его пару дней назад», — пояснил Дравен коротко. «Он помог нам выбраться из трудной ситуации. Не уверен, что назвал бы его другом». Он замолчал. «Хотя он взял долю нагрузки. Пока». «Понятно». Ланселетта пристально посмотрела на меня. «Значит, ты ему доверяешь?» «Доверяю», — ответила я быстро. Дравен фыркнул. «Она слишком легко доверяет», — сказал наёмный убийца, — парировала я. «И это неправда. Я всё ещё не доверяю тебе». Это было несправедливо. Моё сердце подсказывало, что это тоже не совсем правда. Ланселетта наклонила голову, на её губах появилась едва заметная улыбка. «А он сидит тут и ухаживает за тобой, как нянька». «Я полагаю, он заинтересован в том, чтобы я оставалась в живых, пока мы не достигнем нашей цели», — сказала я холодно. «Не ищи то, чего нет». «А потом», — потребовала Ланселетта, её голубые глаза сосредоточились на Дравене. «Тебя будет сложнее убить, когда я здесь». Дравен остался спокойным. «Сложнее, но не невозможно, правда? Зачем тебя прислали? Переживают за безопасность своей драгоценной принцессы?» Я вздрогнула, бросив взгляд на Веспора. Конечно, он слышал, что сказал Дравен. Наверняка у него будут вопросы. Его руки на мгновение замерли над ножом, который он вытирал. Но вскоре мужчина продолжил работу. На меня он не посмотрел. Я прикусила губу. «Я не столько нужная кому-то принцесса, поверь мне. Но что такого важного случилось, раз ты последовала за мной?» Я покачала головой, поражённая. «Не могу поверить, что Артур действительно позволил тебе уйти». Ланселетта насмешливо фыркнула. «А он и не позволял. Меня отправила группа обеспокоенных граждан. Тех, кто переживает за тебя и хочет, чтобы ты вернулась в Камелот как можно скорее». Я подняла брови. «Группа обеспокоенных граждан? Кто именно? Говори откровенно, Ланселетта. Нравится тебе или нет, но мы все здесь в одной лодке». «Хорошо. Мерлин и сэр Эктор помогли мне сбежать. С помощью мадам Галины, конечно, и других», — сказала Ланселетта. «Им удалось узнать, куда ты направляешься, и они указали мне правильное направление». «Я всё ещё не понимаю, как ты нас догнала?» — сказала я медленно. «Когда ты выехала?» «Примерно через неделю после тебя». Мерлин подсказала короткий путь. Выражение лица Ланселетты говорило о том, что она не хочет углубляться в подробности. «Из-за того, что Дравен был рядом, или потому что Веспер прислушивался к нашему разговору? Он казался поглощенным своим занятием, но я знала, что Министрель внимательно ловит каждое слово. Он знал, кто я на самом деле. Он знал, что я солгала. Когда я добралась до врат Орин, конь, на котором я покинула Камелот, был уже мертв, продолжила Ланселетта. Я остановилась, чтобы купить другого, и продолжила путь. Последние пару дней мне казалось, что все напрасно, и что мне вас никогда не догнать. Но эта ночь... Оказалось, что вас удивительно легко найти в темноте. «Это из-за атаки фенриров», — резко сказал Дравен. Ланселетта кивнула. «Вы так шумели, что не заметить было трудно. А потом Хая выскочила прямо передо мной. И я поняла, что, наконец, догнала вас». «Ты выглядишь усталой», — сказала я тихо. «Путь был тяжелым. Ланселетта глубоко вздохнула. «Путь? Ну, это было нечто». «Я не удивлен, раз ты убила своего коня», — заметил Веспер с другой стороны огня. «Значит, я не ошиблась». Он все же слушал. Ланселетта послала ему злобный взгляд. «Я его не убивала, уверяю тебя. Эта часть произошла без моего участия». «Как загадочно», — усмехнулся Веспер, не поднимая глаз от ножей, которые он полировал до блеска. Что было к лучшему, потому что взгляд Ланселетты был способен испепелить Министреля. «Он всегда такой? Напыщенный? Дерзкий? Навязчивый?» — предположил Дравен. «Он не уйдет, так что не пытайся», — добавил он. «Кажется, он привязался. По крайней мере, к одному из нас». Я заметила, как Ланселетта и Дравен обменялись понимающими взглядами. «Прекрасно. Теперь они объединятся против меня». Я откашлялась. «Так ты устала от долгой дороги? Ничего больше?» Ланселетта выразительно подняла брови. «Я не единственная, кто изменился, Моргана». Я коснулась своих волос, вспомнив вдруг, что это действительно так. «Ах, да!» Подруга оглядела меня с ног до головы, отмечая серебристые волосы, золотистый оттенок кожи и блеск рун, выглядывающих из-под рукавов. «Объяснишь?» «Позже», — пообещала я. «Но сначала я...» — она вздохнула. «Ладно, но ты не сможешь уснуть после того, что я тебе расскажу». «Что ты имеешь в виду?» Мой голос стал резким. «Что происходит? С Кеем все в порядке?» «Кей в порядке. По крайней мере, насколько это возможно, учитывая обстоятельства». Она встретилась со мной взглядом. «В Пендрете идет война». Я застонала. «Реген напал». «Так Артур был прав». Ланселетта медленно покачала головой. «Нет, не Реген. Леонес». «Леонес напал на Пендрет? Но почему?» Печаль мелькнула на ее лице. «Никто не нападал на нас, Моргана. При поддержке Регина Пендрет напал на Леонес». У меня отвисла челюсть. «Что?» «Все случилось сразу после того, как ты ушла. Помнишь делегацию из Леонеса? Твой брат отдал приказ убить часть из них. Остальных взяли в плен. С тех пор мы их не видели, но я слышала, что они еще живы». «О, заря!» — выдохнула я. «Мы напали на Леонес без предупреждения, ночью. Так подло, Моргана. Так трусливо». Ланселетта покачала головой, словно не могла вынести позора. «Артур объявил, что Реген — наш союзник. Они нас поддержали вначале, посылая свои войска сражаться бок о бок с нашими. Но...» Я наклонилась вперед, почти забыв о боли в спине. «Ну да, мечты о королевской экспедиции, которой так восторгался Кей, были уничтожены. Путешествие в Леонес так и не состоялось. Это было то, что Артур действительно замышлял с самого начала». «Но у Леонеса оказался неожиданный союзник», — продолжила Ланселетта. Тинтагил пришел им на помощь. Теперь Пендрет ведет две войны. С Тинтагилом на севере и с Леонесом на юге. Когда Тинтагил включился в войну, Реген отозвал свою поддержку. Теперь Артур воюет и внутри Камелота, и за его пределами. Он чувствует себя преданным и потому ищет виновных везде и во всем. «Что ты имеешь в виду?» — прошептала я. Ланселетта сглотнула. «Ты ведь знаешь, какой он, Моргана. Теперь все стало еще хуже. В королевстве введено военное положение и комендантский час. Он объявил массовую мобилизацию, призывая как мужчин, так и женщин. Ты помнишь, что жители королевства столкнулись с нехваткой продовольствия? Сейчас ситуация усугубилась. Думаешь, я плохо выгляжу? Ты не видела некоторых детей, Моргана. Это зрелище разрывает сердце. А короля это, кажется, не заботит. Во имя войны он забирает все, что считает нужным. Еду, землю и все, что имеет хоть какую-то ценность. Каждого, кто критикует или выступает против войны, жестоко наказывают. Протестующий либо теряет свое имущество, либо еще хуже. Еще хуже? Ланселетта побледнела. Несогласных с политикой Артура вешают на рыночной площади в назидание остальным. Казнь теперь — ежедневное зрелище. Если вдруг среди провинившихся оказывается кто-то из знати, его обезглавливают рядом с виселицей. Даже жрица была казнена за то, что посмела высказать свое мнение. «Жрица?» — резко спросил Драван. «Большинство из них — просто девочки». Ланселетта кивнула. Она была молодой послушницей, как Галахад. Когда ее арестовали, ее семья была в ярости. Отец обратился к королю, но это не помогло. Ее голос стал тише. Теперь он тоже мертв. Я подумала о головах в ящике, об охотниках, которые осмелились бросить вызов Артуру, пытаясь добыть еду для своих семей. «Я надеюсь, что люди восстанут», — сказала я, чувствуя, как ярость клокочет в горле. «Я надеюсь, что они осмелятся выступить против него». Ланселетта выглядела ошеломленной. «Правда?» «Он мой брат, но также он мой король. А мой король — тиран, Ланселетта. Ничто не может оправдать этого. Он причиняет зло своему народу. Он ополчился против Леонеса. Они были нашими союзниками, но Артур предал их. Убивать гостей у себя дома — это за гранью всего». Ланселетта кивнула. Мерлин сказала то же самое. По ее словам, богини воспримут пролившуюся кровь гостей из Леонеса как нарушение священного закона. Король совершил преступление против самих трех. «Она сказала это Артуру?» — спросила я. Глаза мои были широко раскрыты, а в душе одновременно боролись надежда и ужас. Ланселетта медленно кивнула. Он приказал ее выпороть. Публично. «Нет. Нет», — я почувствовала, как горячие слезы собираются в уголках глаз. «Как он посмел?» Ланселетта продолжала. «Артур опустошил храм. Он даже пытался осквернить святилище. Но я думаю, что страх перед тремя, в конце концов, остановил его, прежде чем стало слишком поздно». Я сглотнула. «Возможно. Хотя я сомневалась в этом. Перед моим отъездом он требовал построить новый храм для Перуна, брата трех. А пока что алтарь Перуна стал центральной частью храма. Артур велел горожанам молиться и оставлять дары ему в первую очередь, а уже потом идти к трем сестрам, если почувствуют в том нужду. Он поощряет кровавые жертвоприношения некрупных животных и тому подобное». «Это святотатство», — прошептала я, чувствуя, как цвет уходит с моего лица. «Три не требуют крови». «Ты спрашивала о Кее», — продолжила Ланселетта. «Он здоров, но он несчастен, Моргана. Мы знаем об этом, потому что он поддерживает связь с сэром Эктором. Король призвал твоего младшего брата в армию. Он тренируется каждый день, но находится далеко от Камелота. Сэр Эктор боится, что король собирается отправить Кея на передовую. Артур утверждает, что это вдохновит людей на победу. Но сэр Эктор считает...» — она замолчала. что Артур хочет избавиться от Кея», — пробормотала я. «Все это не могло произойти за одну неделю», — сказала я. «Ты говорила, что гости из Леонаса были убиты и захвачены сразу после моего ухода». «Это правда», — Ланселетта покраснела. «Так когда ты на самом деле ушла?» Она встретилась со мной взглядом. «Примерно через месяц после тебя. Менее недели назад». Я громко выдохнула. «Как? Как это возможно? Ты летела?» Она покачала головой. Ее лицо было бледным. «Тогда как ты сюда добралась, Ланселетта?» «Ты не поверишь», — прошептала она. «Я едва сама в это верю». «Я знаю, как она это сделала», — вмешался Веспер. Он отложил ножи, подошел к нам, скрестил руки на груди и окинул Ланселетту ледяным взглядом. «Веспер», — подал голос Драван. «Что, ты тоже догадался, да?» — спросил Веспер. Драван покачал головой. «Я читал о таких вещах, но не думал, что это возможно». «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «О чем вы говорите?» «Об арках. Она должна была пройти через них, следуя по пути Фейри», — сказал Веспер. «Я не понимаю». Я уставилась на Министреля. «Мы тоже прошли через них, и что с того?» Он посмотрел на меня с любопытством. «Ты ничего не почувствовала, когда проходила под ней?» Я нетерпеливо покачала головой. «Она была красивой и, конечно, произвела впечатление». «Нет, я не это имею в виду. Иногда полукровки ощущают что-то, проходя через них. Может, воспоминания крови, следы магии, которые обладали наши предки. Что-то вроде жужжания. Может, гудения. Ты ничего не почувствовала?» «Ничего?» Я уставилась на него. «Ланселетта тоже не полукровка?» «Нет, и ее лошадь тоже», — сказал Веспер спокойно. «Веспер!» — прорычал Драван. Я в ужасе переводила взгляд с одного на другого. «Что вы хотите сказать?» «Арки — это порталы», — наконец пояснил Драван. «Фейри использовали их, чтобы перемещаться на большие расстояния». «Но эта магия должна была кануть в небытие вместе с Фейри», — возразила я. «Так каким образом Ланселетта могла воспользоваться арками?» Я почувствовала угрызение совести, вспомнив о той силе, что проявилась в Нетервейле. «Мерлин отправила меня через портал», — сказала Ланселетта. Я упрямо покачала головой. «Невозможно! В Пендрете нет порталов. Ничего похожего на эти арки». «На самом деле есть», — тихо ответила девушка. «В храме трех, под землей. Очень немногие ее видели. Я прошла через нее 6 дней назад и вышла в 2 днях пути от врат Орин». С диким взглядом я обернулась к Дравену. «Я не помню там арки», — он смутился. «Мы обошли ее, когда проходили через Нетервейл. Я подумал, что так будет лучше». Я смерила Дравена задумчивым взглядом. К тому моменту я не принимала лекарства, и, возможно, он опасался моей реакции на арку. Но ведь он не видел, что я сделала в Нетервейле. Он был без сознания, но... волосы, кожа, руны... Наверное, он решил, что лучше перебдеть. Интересно, чего он боится? Что я случайно исчезну в портале? Я снова обратилась к Ланселетте. Мерлин использовала портал? Но как? Ланселетта медленно кивнула. «Она сильнее, чем кажется, Моргана. Она умеет колдовать, хотя очень немногие знают, что у нее вообще есть этот дар. Сэр Эктор боялся, что с тобой что-то случилось. Он рассказал ей...» Она посмотрела на Дравена и замолчала. «Про огромного и хмурого стражника?» Он закатил глаза. Я покраснела. «Все в порядке, он знает, что мы знаем. А почему ты не спрашиваешь, куда делся Уайтхорн?» Я украдкой взглянула на Дравена. Он сидел у костра, сцепив сильные руки в замок, и смотрел в пламя. Даже в сумраке я отчетливо различала черты его лица. Твердую линию подбородка, знакомый изгиб губ. Он был грубым, потным. И да, немного озорным. Но когда Фенрир прыгнул мне на спину, Драван в мгновение ока оказался рядом. Где-то по пути Драван перестал быть самым страшным из того, что могло со мной случиться. Конечно, он был опасен, это не обсуждалось, но я перестала бояться, что он направит свою смертоносную силу против меня. Ланселетта округлила глаза от удивления. «Честно говоря, я о нем не подумала. И где он?» «Мёртв». Я провела рукой по лицу, чувствуя, что меня охватывает усталость. Долгая история. Артур приказал Уайтхорну увеличить дозу лекарства. Мне становилось все хуже, но Уайтхорн требовал, чтобы я следовала приказам короля, во что бы то ни стало. «Она была не просто больна. Она умирала», — вставил Драван. Уайтхорна это не волновало. «Так ты убил его?» — ухмыльнулась Ланселетта. «Не уверена, что это утешит сэра Эктора. Уайтхорн настаивал, чтобы я продолжала принимать отвар, хотя с каждым днем я слабела все больше», — попыталась объяснить я. Драван требовал прекратить меня истязать. Он видел, что со мной творилось что-то неладное. Я почувствовала прилив благодарности и встретила его взгляд, о чем немедленно пожалела. Его глаза, глубокие изумрудные озера, казалось, могли заглянуть глубоко в душу. Я поспешно отвернулась. «Понимаю», — сказала Ланселетта. «Это объясняет то, что сказала Мерлин». «А что она сказала?» — поинтересовалась я. «Как-то она заглянула в чашу для предсказаний и увидела там тебя. Она сказала, что с тобой все в порядке, что рядом с капитаном Королевской Стражи ты в безопасности. А Уайтхорн исчез, но об этом нам волноваться не стоит». Ланселетта слабо улыбнулась. «Сэра Эктора это, конечно, не убедило, но ей я поверила. Ты должна была видеть лицо Мерлин. Она очень тревожилась, но стоило ей посмотреть в эту чашу, как ее лицо изменилось, и она успокоилась. Что бы она там ни увидела, она верила, что это правда. И я тоже». «Я никогда не воспринимала Мерлин как союзника», — призналась я. «Теперь я задавалась вопросом, что было бы, если бы я доверилась ей, если бы рассказала о приеме отвара. Возможно, она настояла бы, чтобы я прекратила его принимать. Но не думаю, что у этой истории был бы счастливый конец. Мой союз с Мерлин мог бы привести к конфликту между ней и Артуром». «Я тоже», — сказала Ланселетта. «Я думала, что она жаждет власти, хочет быть рядом с Артуром, как Агравейн. Но это не так. Думаю, она надеялась, что сможет повлиять на твоего брата, перетянуть его на светлую сторону». Ланселетта устало потерла глаза. «Ну, теперь эта надежда ушла. Нам всем стоит немного отдохнуть. Завтра предстоит длинный день», — объявил Драван, заметив ее жест. «Я не закончила», — голос Ланселетты прозвучал резко. Она встретилась со мной взглядом. «Когда Артур приказал выпороть Мерлин, это побудило ее бросить ему вызов, Моргана. Как ты думаешь, зачем она отправила меня?» Подруга огляделась, ее взгляд задержался на каждом из моих спутников. «Они знают, что ты ищешь». Я уставилась на нее. «Что ты имеешь в виду?» «Он не знает», — сказал Драван, кивнув на Веспера. «Думаю, лучше это обсудить позже». Лицо Веспера озарилось ухмылкой. «Но мне так интересно. Не отправляйте меня спать, как ребенка. Я буду себя хорошо вести, обещаю». Я замялась. До сих пор он был на нашей стороне и спасал наши жизни больше одного раза. Я украдкой посмотрела на Дравана. Он нахмурился. «Это действительно так? Он только что сражался рядом с тобой против этих... существ», — напомнила я. Драван пожал плечами. «Как и любой, кто борется за свою шкуру». «Стоп! Все, хватит!» Я посмотрела на Веспера. Тот поднял брови, ожидая. «Я доверяю ему. Говори открыто, Ланселетта». Она смерила Веспера недоверчивым взглядом, но кивнула. «Хорошо. Я говорю о мече. Об Экскалибуре. Ты не должна отдавать его Артуру». У костра наступила тишина. «Почему?» — медленно спросила я. Это именно та причина, по которой я здесь и делаю все это. У Дравена хватило такта, чтобы сохранить невозмутимость. Не пора ли сказать Ланселетте, что Дравен не позволит мне завладеть мечом? И что было еще более важно, теперь, когда рядом со мной были Ланселетта и Веспер, смогу ли я помешать плану Дравена? Помогут ли они мне сразиться с ним, если до этого дойдет? Я неловко поёрзала, и не только из-за ран на спине. Мне не нравилась идея возвращать Кейроса Дравена в статус заклятого врага. Хотелось мне того или нет, но он стал для меня кем-то другим, кем-то больше похожим на защитника. И поэтому я не желала с ним драться, даже несмотря на то, что он претендовал на Экскалибур. Но захочет ли он вступить в бой со мной? И готовится ли к этому прямо сейчас? Раньше меня это не беспокоило. Ведь, по правде говоря, я не верила в существование меча, что бы там ни говорили Артур и Дравен. Однако тот факт, что Ланселетта проделала такой путь по приказу Мерлин, которая к тому же запретила возвращать меч Артуру, означал, что Верховная Жрица считала, что Экскалибур реален. «Вот почему я здесь», — закончила Ланселетта. «Сэр Эктор согласен. Артур не должен владеть мечом». «Значит, они верят, что Экскалибур существует на самом деле?» Почему-то мне было проще поверить в портал, который мог перенести Ланселетту через половину Эскиры, чем в таинственный меч, который делает его владельца непобедимым. Тот факт, что Артур, похоже, уверен в его реальности, убедил сэра Эктора. Но Мерлин... Мне кажется, она знала о мече с самого начала. «Тогда почему она не сказала мне об этом до того, как я ушла?» — возмутилась я. «Она не знала наверняка, куда ты направляешься, а ты отказалась с ней откровенничать». Ланселетта многозначительно посмотрела на меня, и я покраснела. Это была правда. Я избавила бы всех от многих неприятностей, если бы доверилась жрице. «Сэр Эктор и мадам Галина...» Подруга сделала неловкую паузу. «Я думаю, они рылись в вещах Артура или поручили это кому-то другому. А потом у Мерлин было видение, и это немного прояснило ситуацию. Кроме того, когда ты уезжала, Артур еще не вторгся в Лионес, и Мерлин не знала, как все повернется. Можно подумать, она хотела, чтобы меч достался Артуру», — задумчиво произнесла я. «Разве меч не положит конец войне?» На лице Ланселетты отразился ужас. «Это то, чего ты хочешь, Моргана? Покорить Лионес? А Тентагил?» «Нет, конечно, нет», — горячо возразила я. «Но какой у нас выбор? Артур поставил Пендрет в ужасное положение. Наши люди не должны страдать». Лицо Ланселетты помрачнело. «Я знаю, поэтому мы не можем отдать ему оружие, которое, предположительно, обладает неограниченной мощью, которая сделала бы его непобедимым». «Это действительно похоже на ночной кошмар», — согласилась я. «Так кому же мы доверим меч? Есть ли у Мерлин план на этот счет? Возможно, она хочет овладеть этой силой сама? Похоже, у нее есть все шансы». Ланселетта смущенно покачала головой. «Нет». Я широко зевнула. «Знаешь что? Я устала, и сейчас мне вообще нет до этого дела. Этот меч, которым все так одержимы. Я даже не знаю, верю ли я, что он существует. Как бы я хотела оказаться дома прямо сейчас, в Камелоте, с Кеем. Честно говоря, меня волнует только его благополучие, а не дурацкий меч, которым Артур мог бы уничтожить мир. Я даже не хочу думать об этом». «Он существует», — вмешался Дравен. Он смотрел на меня знакомым взглядом. На самом деле настолько знакомым, что это странным образом меня успокоило, а не оттолкнуло. «Что ты знаешь? Расскажи нам». Когда он заколебался, я надавила. «Слушай, ты, очевидно, знаешь гораздо больше, чем мы». Я развела руками. «Хотя, может быть, ты просто делаешь вид, что тебе известно больше, чем нам. Если это так, то, полагаю, нам всем придется очень долго бродить по округе в поисках этого меча, который, как говорят, существует, а может и нет». «Руины Меридиума», — медленно произнес Дравен, явно стараясь не раздражаться. «Вот куда мы направляемся». Меч под названием «Экскалибур» был спрятан там, посреди озера. «Затонувший город?» Веспер, который довольно долго молчал, подался вперед. Его золотистые глаза округлились. «Я слышал легенды о нем. Так вот, куда вы направляетесь?» «Город затоплен не полностью», — раздраженно сказал Драван. Веспер присвистнул. «И все же никто не входит в Меридиум. Никто. И на то есть веская причина». «Что ж, мы идем, и выбора у нас нет. И в данный момент мы обсуждаем меч, а не Меридиум». Драван посмотрел на меня. «Говорят, давным-давно богиня Заря сотворила Аэрканум и вместе со своими братьями и сестрами создала могущественные предметы, чтобы подарить их расам мира». «Каким расам?» — заинтересовалась Ланселетта. Драван выглядел немного смущенным, но быстро ответил. «Их всего две — феери и люди». Ланселетта кивнула. «Ну, в зависимости от того, какой источник ты читаешь, было создано немало предметов, но три из них обладали большей силой, чем остальные. Меч, копье и Грааль. Меч создал Перун, Грааль — Марана, а копье — Заря. Но когда Заря решила передать эти предметы правителям Аэрканума, Дивана попыталась ей помешать». «Почему?» — удивилась Ланселетта. Лицо Дравана омрачилось. «Она сказала, что эти артефакты слишком могущественны, чтобы доверить их смертным или феери, что они принесут больше бед, чем пользы, если честно. Я полагаю, что бесконечная война — это термин, который она использует в большинстве своих текстов. Ну а Перун разозлился из-за того, что Дивана посмела вмешаться. Он поднял меч высоко над головой, как будто собирался ударить сестру. Заря вскрикнула, и небеса раскололись, когда меч Перуна прорезал их». Драва наглядел своих слушателей. «Наверняка вы слышали эту историю раньше». Ланселетта и я покачали головой. «Не эту версию», — сказал Веспер. «Только ту, где фигурирует Вела». Драван кивнул. «У феери своя трактовка этой истории. Но суть одна. Боги, будь то Заря или Вела, создали меч, копье и Грааль». «Но что случилось, когда Перун расколол небо?» — спросила я. «Темные существа проникли в наш мир. Так появились тролли, гарпии и тому подобное», — объяснил Драван. «И хуже», — добавил Веспер. Лицо Дравана потемнело. «Это правда», — сказал он коротко. Мне не хотелось думать о том, что имеют в виду эти мужчины под словом «хуже». «Так что дает меч?» — снова спросила я. «Вся эта история все еще звучит недостаточно правдоподобно для меня. Меч, созданный богами. Я уважала храм, а вместе с ним и трех сестер, возможно, даже больше, чем осознавала. Но то была традиция, часть нашей культуры. Не то, во что я искренне верила. Если бы кто-то спросил меня, существует ли Заря на самом деле, я, вероятно, сказала бы, что нет. Мы знаем, что он реален, потому что королева Фейри сражалась им меньше 200 лет назад», — пояснил Драван. «Множество древних текстов это подтверждает. И есть упоминание, что до той войны у этого меча были и другие владельцы». «Меньше 200 лет назад? Древние тексты? И ты считаешь это надежным доказательством? Если он действительно существовал, он мог быть утерян. И что, в конце концов, в нем такого особенного?» Я услышала в своем голосе усталость и раздражение. Мое терпение заканчивалось. Перун сражался с Велой этим мечом. Согласно некоторым легендам, он победил. В других — проиграл. «Но в любом случае этот меч несет силу богов», — ответил Драван. Я молчала. На самом деле я была ошеломлена тем, что он проявляет веру в мифических существ. Я этого не ожидала. «Что бы это ни было», — бросила загадочную фразу Ланселетта. «Ну, очевидно, что это не то, что мы хотим подарить Артуру», — пробормотала я. Я прищурилась, глядя на Дравана. То, что я не хотела, чтобы Артур обладал невероятно мощным оружием, не означало, что им должен владеть этот мужчина. Он, должно быть, понял, что означает мой взгляд, потому что поморщился и отвел глаза. «Уже поздно», — мягко сказал Веспер, поднявшись. Он подошел ко мне и, протянув руку, осторожно помог мне встать. «Это очень длинная ночь. Тебе нужен отдых. Нам всем нужен отдых». Он отпустил мою руку и пошел прочь от костра, но затем вдруг остановился, его золотые глаза снова сосредоточились на мне. «Но куда бы ты ни шла, за мечом, о котором вы все говорите, или куда-то еще, у тебя есть мой клинок, у тебя есть моя сила, а не твои, Моргана. Знай это». То, как он произнес мое имя, заставило меня вздрогнуть. Он знал. И, возможно, даже все понимал. Это было больше, чем я надеялась. Он звучал не сердито, просто устало. Он ушел, прежде чем я успела ответить. Мой рот остался открытым. Я чувствовала на себе взгляды Дравена и Ланселетты. Слова Веспера прозвучали как обет. Тот, который рыцарь дает своему королю. Или своей королеве. Я хотела вместе с Ланселеттой установить палатку, которую она привезла с собой. Но Дравену не понравилась эта идея из-за того, что раны на моей спине снова могли начать кровоточить. Поэтому он помог Ланселетте вместо меня. Ее палатка была больше, чем моя, так что подруга предложила разделить ее. Я была слишком усталой, чтобы возражать. Кроме того, я решила, что женское общество — это хорошая перемена. Забрав свой спальный мешок, я забралась внутрь и легла рядом с подругой, сонно наблюдая, как она раскладывает свои вещи. Я подумала о Веспере. За одну ночь я стала для него совершенно другим человеком. И все же он не выглядел особенно удивленным. Наверное, это означало, что я не очень хорошая лгунья. В конце концов, Веспер явно был более опытным в этих делах. Возможно, он понял, что я солгала в тот момент, когда я представилась ученицей Дравена. Министрель ведь выразил свое удивление, спросив, кто берет в Вальтейн учеников. И уж если на то пошло, кто везет в Меридиум отвергнутую принцессу Пентрета? Ланселетта, наконец, закончила возиться с вещами и забралась в свой спальный мешок. Я повернулась на бок, чтобы посмотреть на нее. «Я не поблагодарила тебя за то, что вернула Хаю», — сказала я тихо. — И не сказала, как рада, что ты здесь. Я скучала по тебе. — Я тоже скучала, — прошептала подруга. Я изучала ее лицо, худое и уставшее. Помнишь ту ночь в большом зале? Ту самую, когда ты вдруг исчезла, не попрощавшись? Как я могу забыть? Ее голос был сухим. — Прости меня. Я вздохнула, затем спросила. «Что стало с той девушкой, с которой ты общалась тем вечером?» Ланселетта тяжело вздохнула. «Так много воды утекло с тех пор. Кажется, что тот вечер был годы назад». Она подложила одну руку под голову. «Артур был в ярости, когда ты пропала, так же, как и Агравейн. И было одно странное совпадение. Флориан пропал той же ночью. Артур и Агравейн решили, что он ушел за тобой, отправился на задание без разрешения короля. Я была в ужасе от того, что это могло быть правдой. Можешь себе представить? Флориан, следующий за тобой по пятам». Она передернула плечами. Я молчала, но мое сердце забилось быстрее. Сэр Эктор сказал, что они думали отправить людей за тобой, но в конце концов решили не тратить силы. «Почему?» — спросила я. «Ну, они нашли записку, которую, видимо, оставил Флориан. Он писал, что решил покинуть Камелот на время и поехать в Тинтагел». «Тинтагел?» — повторила я. Подруга кивнула. «Странно, да? Он исчез в ту же ночь, когда ты. Во время бури ему вдруг захотелось посетить землю скал и рыбаков». Она ухмыльнулась. «Но он не вернулся даже тогда, когда наши отношения с Тинтагелом перестали быть дружескими. Его отец был в ярости и отправил своих людей на его поиски». «Да, очень странно», — сказала я тихо. Что сказала бы Ланселетта, если бы узнала страшную правду? Она казалась такой расслабленной, что я не решилась поделиться ужасами той ночи, хотя и не хотела скрывать от нее это. Вдруг меня пронзила мысль, что, может быть, она уже знает. Сколько раз Мэрилин пыталась заглянуть в прошлое с того момента, как я ушла. Я посмотрела подруге в глаза, не пытаясь скрыть ни единой мысли. Пусть все увидит. Мою совесть, что была запятнана кровью. Мое сожаление о том, что я сделала, заслуженно или нет. Через некоторое время Ланселетта медленно кивнула. На нее как будто навалилась тоска, и она перевернулась на спину, сложив руки на животе. «В любом случае, та девушка, та, с кем я танцевала, не знаю, жива она или нет, она исчезла. Скорее всего, она разлагается где-то в подземелье под замком. Сэр Эктор пробовал ее найти до того, как Артур вычеркнул его и мадам Галину из круга своих приближенных. Но все было тщетно». «О, Ланселетта», — пробормотала я, — «мне так жаль». «Это не важно. Она была просто женщиной. Это был всего лишь танец, Моргана. Но дело не в ней. Дело в том, что творит Артур везде и с каждым. Так больше не может продолжаться, Моргана. Мы должны его остановить. Мы сделаем это. Ради Кея. Ради народа Леонеса. Ради всех». Я вслушалась в ее тихое дыхание. «Каким было путешествие через портал?» Некоторое время Ланселетта молчала. «Честно говоря, это было ужасно. Меня стошнило, когда я вывалилась из арки с другой стороны. Но каково было перемещаться? Сколько это заняло времени? Что ты видела?» Я не могла удержаться от вопросов. Мне хотелось знать больше. Часть меня жалела, что Драван не показал мне последнюю арку. «А что, если я смогу их использовать?» Я услышала, как подруга глубоко вздохнула. «Когда ты смотришь на звезды ночью, ты когда-нибудь представляешь, что ты там? Летишь среди них. Через бесконечное пространство во тьме. Просто чистое ничто. А ты — пылинка среди всего этого. Вот как это было. Я думала, что это будет красиво. Или, не знаю, что это будет божественный опыт». Но я ошиблась. Это было ужасно. Сколько времени это заняло? Мгновение, день, вечность. Не знаю. Удивительно, что моя лошадь прошла через это целой, а я осталась на ней. Мерлин сказала, что так не должно было быть. Ланселетта вздохнула. Моя бедная лошадь. Что ты имеешь в виду? Что с ней случилось? «Порталы не подходят для животных и смертных», — сказала Ланселетта. «Мерлин предупреждала меня об этом». Я почувствовала, что у меня холодеет внутри. «Но ты же прошла через это. У меня не было выбора. Я должна была добраться до тебя быстро». Она немного замялась. «Мерлин сказала, что могут быть последствия». «Какие последствия?» — спросила я, охваченная тревогой. Лошадь продержалась всего несколько дней после того, как прошла через арку. Через 3 дня я перестала ее седлать и в основном вела за поводья. Я не могла ее просто оставить. Но это не имело значения. Прежде чем мы добрались до врат Орин, она испустила дух. Я оттащила ее с дороги и накрыла ветками и листьями. Я не хотела просто оставлять ее там. Ланселетта перевернулась, чтобы посмотреть на меня. «Я не хотела рассказывать тебе об этом перед другими. Довольно мрачная история, да?» «Меня не лошадь беспокоит, а ты. Почему Мерлин позволила тебе это сделать, если такое перемещение настолько опасно?» Я была зла и испугана одновременно. «Я по тебе скучала, но мне бы не хотелось, чтобы ты подвергала себя такому риску». «Ну, это был мой выбор, не так ли?» Ее голос стал неожиданно жестким. «Тебя там не было, Моргана. Ты не знаешь, что творится сейчас в Камелоте». «Я не хотела уходить», — рявкнула я в ответ. «Знаю, но если то, что ты делаешь, может помочь Пендрету и закончить войну, я хочу быть с тобой. Кто знает, можно ли доверять этим мужчинам». С каждым ее словом я все сильнее ощущала беспокойство. Драван, может, пока и не навредил тебе, но мы знаем, кто он и кто его послал. А вот тот, другой... Да, он красив, но ты едва его знаешь. Почему он последовал за тобой?» Я замялась. «Я... он... мы...» Она помолчала. «То есть вот как все обстоит?» Ланселетта вздохнула. «Ты выбрала неудачное время, Моргана». «Я знаю», — призналась я. «Но это был не совсем мой выбор. Все просто произошло». «Он тебе нравится?» «Думаю, да. Он другой. Не такой, как все, кого я когда-либо встречала». Я вспомнила губы Веспера, его руки на моем теле. «Ты всегда хотела, чтобы я познала больше. Разве ты не должна быть за меня рада?» «Я рада за тебя», — она тихо рассмеялась. «Но, может, он не так уж и отличается. Он такой же, как ты, полукровка. Может, в этом есть смысл? Тебе нужен кто-то, кто может понять тебя». Я почувствовала ее взгляд на себе. «Но твои волосы, твоя кожа, эти знаки... Как ты так изменилась?» «Я и сама не до конца все понимаю», — призналась я. «Это случилось, когда я перестала принимать лекарства». «Так вот кто ты на самом деле», — тихо сказала подруга. «Вот что скрывалось все эти годы. Но я не понимаю, чего так боялась твоя семья? Ты всегда была красивой, Моргана, но сейчас ты просто неотразима». Я покраснела, думая не о том, как изменилась внешне, а о том огне, который вырвался из моих ладоней, о всплеске силы, который разнес стену гостиницы. Они хотели меня защитить, наверное. Не думаю, что они пытались мне навредить. Мне хотелось бы в это верить, а не думать о том, что мой дядя, с которым мы так часто беседовали по душам, создал яд, способный меня убить. «Защитить тебя? Или защитить себя от тебя?» — спросила Ланселетта, пристально глядя. Я не знала, что ответить, ведь я и сама задавалась этим вопросом. Мы немного помолчали. «А Мерлин знает? Про меня?» «Не уверена. Но она полагает, что ты способна на большее, чем ты думаешь». Я издала смешок. «Ты имеешь в виду, как она? Думает, что я скрываю свою силу, так же, как скрывала она? Вряд ли она считает, что ты что-то скрывала нарочно. А вот Мерлин поступила умно, держа свою силу в тайне. Представь, что бы с ее способностями сделал Артур. Что бы он сделал с порталом, если бы добрался до него?» Ланселетта замолчала. «Я хотела сказать тебе лично, но Галахад...» Я резко села, коснувшись головой мягкой ткани палатки. «Что с ним?» «Он в порядке. Успокойся, Моргана». Подруга потянула меня обратно в постель. «То есть...» «В основном в порядке. Это просто очередная выходка твоего брата, если говорить откровенно». «Расскажи», — потребовала я, — «что сделал Артур? Он навредил Галахаду?» Ланселетта колебалась. «Пока нет. Но в будущем да, это возможно. Король заявил, что мужчины и мальчики, которые... Как Галахад...» Она сделала паузу. «Они нечисты и не должны служить в храме. И в армии тоже. Я уверена, что женщины вроде меня будут следующими». Она невесело рассмеялась, но я услышала в ее голосе страх. «Галахад мечтает только о том, чтобы стать акалитом», — прошептала я. «Он предан. Абсолютно предан. В одном его мизинце больше веры, чем у нас с тобой во всем теле». «Я знаю». В голосе девушки слышалась усталость. «Он опустошен, как и сэр Эктор. Может, Артур изменит свое мнение? Может, я смогу убедить его? Пендрат был толерантным королевством на протяжении многих поколений, как и наши соседи. Неужели Артур действительно собирается повернуть время вспять?» Но я уже знала ответ на этот вопрос. «Для моего брата не существует препятствий, если речь идет о достижении его целей. А чего он хотел больше всего? Власти. Увеличение территорий. И если вокруг него сгорит мир, он даже не моргнет». Он хочет посеять раскол среди мирного населения, чтобы мы ополчились друг на друга, а не на него. Но этого не случится, Моргана. Голос Ланселетты был твердым. Потому что у нас есть ты. Я почувствовала прилив беспокойства. Что это значит? Она обняла меня одной рукой. Давай спать. Я устала. Подруга перевернулась, устраиваясь поудобнее в своем спальном мешке. «Надеюсь, вы тут нормально питаетесь», — пробормотала она. «Мне надоели сухари». Через минуту ее тихое похрапывание наполнило воздух.